Прочитав письмо, важно заявил Стамадор, я понял, что эта история охватывает три момента. Семейный момент, личный момент и уголовный момент. Что касается спрятанных в камне денег и других вещей, то, я думаю, лучше будет этим заняться мне. Я знаю окрестности. Остальное в ваших руках. «Да, ступайте и разыщите деньги», — сказал Галеран. «Мне же предстоит видеться со всеми людьми, имена которых вы записали». Гравелот нажил безобидных и ничтожных врагов – губернаторскую семью. Острота дела в трудности доказать связь между таинственным поступком Вагнера и действиями Ван Канета. Даже доказав это, мы создадим новое отдельное дело, едва ли помогающее Гравелоту. «Чрезвычайные затруднения», – озабоченно и торжественно провозгласил Стамадор. «Только ваша голова может одолеть возникающие препятствия, но не моя». «Гравелот ударил Ван Канета за оскорбление женщины», – продолжал Галеран. «И если я допускаю, что сигары были подброшены с намерением избегнуть компрометации, возможной после того, как побитый уклонился от дуэли, то любой юрист вправе толковать это как совпадение». Короче говоря, улик нет против Ван Канета. И повторяю, если бы они нашлись, новое дело против Ван Канета не оправдает Гравелота по делу медведицы. Однако ничего другого не остается, как пригрозить сыну губернатора оглаской скандала, чтобы тот пустил в ход все свое влияние ради смягчения участи Гравелота. А для этого я должен заручиться показаниями Баркета, его дочери и Петронии. Быть может, не лишний потолковать со Снокденом и Лаурой Мультвей. В отношении этих лиц нельзя заранее ничего сказать. «Правильно», – вскричал Стамадор, – «вы рассуждаете как министр. Увы, как шантажист. Я предпринимаю шантаж. Это вам скажет простой судейский рассыльный. Рискованная вещь – бить сына губернатора по лицу, да еще при свидетелях», – заметил Стамадор, все еще озадаченный поступком Гравелота. «Никак не решусь сказать, мог ли бы я сделать то же на его месте. Вопрос, как хотите, щекотливый. Он хорошо поступил», – сказал Галеран. Это был скромный и добрый юноша. Видимо, создалось положение, когда молчание равно пощечине самому себе. До этой минуты Стамадор сомневался в разумности действий Гравелота, но искренний тон Галерана отогнать тень условности, мешавшей лавочнику оценить столкновение по существу. «Действительно», — сказал Стамадор, — «я с вами согласен. Это так, хотя и плохо, но так. Признаюсь, когда я читал письмо, то подумал, что мало рехнулся. Он вскипел, а мы вот сидим и ломаем головы, как его теперь выручить. Что заставляет о нем думать? Разрешите задачу. Ведь Гравелот мне даже не родственник. Я вижу его во сне каждую ночь. Значит, он нам нужен, мне и вам». Подумав, Галеран решился добавить. «Я был бы очень огорчен смертью Кунскери, хотя я никогда не видал его». «Ого! Что же, вы хотите самостоятельно расправиться с ним?» «Пустое!» – расхохотался Галеран. «Кунскери живет в Шотландии, где нам, верно, не придется бывать. Я прочел в газете, что артист одного театра, Кунскери, отказался играть главную роль в новой пьесе. Она ему не понравилась. Он ушел со сцены в конце первого акта. Другой актер по ходу действия обернулся к двери, воскликнув: «А, вот, наконец, этот негодяй Гарт. Он торопится. Я слышу его шаги». Но дверь стояла пустая. И Гарт, то есть Кунсгери, не приходил. Актер повторил, что Гарт торопится. Никто не торопился. Представление оборвалось, а Кунсгери уплатил крупную неустойку. «Так вот», — сказал Галеран, вставая и тщательно пряча письмо Довинанта. «Не знаю, понятно ли это вам, но Довинант как Кунсгери. Он не может уступить в главном, и поэтому я должен его спасти». «Рассчитывайте на меня, как хотите», — объявил Стамадор, восхищенный необычайным для него оттенком, какой придал всему делу его образованный соучастник. «Я в вашем распоряжении. Возвратясь, зайдите ночью ко мне, буду я спать или нет. Тихий тройной стук известит меня о вашем прибытии». На том они расстались. Лавочник уехал в трамвае к старому форту, откуда пешком должен был идти разыскивать камень. А Галеран на автомобиле, управляемом его шофером Груббе, отправился в Тахенбак, прежде всего стремясь расспросить слуг гостиницы, брошенной Довинантом. Кроме того, любопытно было ему увидеть, как жил Терей, наружность которого через 9 лет он представлял смутно. Галеран все еще помнил его безусым. Эта внушительная и мрачно развивающаяся судьба щемила сердце Галерана, как вид заброшенного красивого дома. Был 17:00. Дорога та самая, по которой мчался Довинант в лесе. Даже минуты не оставалось пустой. Легкие и грузовые автомобили обгоняли путешественника, виднеясь потом из-за холмов на отдаленных участках шоссе, подобно пылящим черным шарам. Лязгали дребезжа повозки, управляемые хмельными фермерами. Фрукты, мешки с орехами и маисом, тюки табаку, мебель и утварь переезжающих из одного поселка в другой двигались все время навстречу Галерану. Знойное безветрие при чистом небе обещало пейзажу законченную чистоту линий. Бурая трава, сожженная солнцем, переходила с холма на холм оттенками золы, усеянной пятнами камней, глины и колючих кустов. Иным людям движение помогает рассуждать. Для Галерана движение было всегда рассеянным сознанием, подобием насыщенного раствора, прикосновение к которому внешней силы образуют кристаллы самой разнообразной формы. Он увидел красивую птицу в голубых пятнах по белому оперению, медленно перелетевшую холм, заинтересовался ею и спросил Груббе, не знает ли он, как называется эта птица. Груббе пожал плечами. Он никогда не думал о птицах. Галеран видел оранжевые цветы на колючих стеблях, недоступных разящей силе лучей солнца. В мире было много птиц и растений, им никогда не виденных. «Как монотонно и как нелюбопытно я жил», – размышлял Галеран, испытывая беспокойство, зависть к неузнанному, что бы оно ни было, сожаление о пороге старости и несколько смешное желание жить вторую ко всему жадную жизнь. Это был для его возраста краткий психоз, но ему вдруг безумно захотелось увидеть все вещи во всех домах мира и поплыть по всем рекам. К закату солнца путешественники низверглись с плоскогорья, миновав тихие городки южного берега. Было 8 часов вечера, когда экипаж остановился у ресторана «Марк Татанер» в Лиссе. Наскоро пообедав здесь, Галеран продолжал путь. С рассветом обозначился Техенбак. Не останавливаясь более, Галеран проехал рудничный городок, прибыв к суше и морю без 10 минут 10 часов утра. Усталый, охрипший Груббе остановил машину у деревянной гостиницы. Отсидевший все члены тела за эти 18 часов ускоренного движения, Галеран вышел и осмотрелся, думая, что кто-нибудь появится из гостиницы. Но только теперь заметил он, что на входной двери повешен замок, ставни закрыты изнутри, у правого крыла дома разбита палатка, и там стоит человек, вглядываясь в приезжих с самонадеянностью торговца, лишенного конкуренции. Это был обросший черными волосами человек с желтым лицом, итальянец смешанной крови. В своей палатке он устроил прилавок, наставил табуреты, и дым от его жаровни, подрумянивающей ломти свинины, разносил запах еды. Прилавок был уставлен бутылками и сифонами. «Есть ли кто-нибудь в гостинице?» – спросил Галеран, поднимаясь на откос к палатке. «Я хочу видеть служащих Гравелота, Петронию и Фирса. Почему дверь на замке?» Торговец прищурился и вытер о передник сальные руки. «Все местные жители знают эту историю», – сказал он, – «но вы, должно быть, издалека». «Хотя я издалека», — ответил Галеран, с удовольствием усаживаясь на табурет и знаком приглашая подошедшего Груббе сесть рядом с ним, чтобы восстановить силы вином и жареным мясом. «Хотя я издалека, я знаю, почему исчез хозяин. Тут должны оставаться два человека». «Так вот, подождите», — начал объяснять торговец, не любивший торопиться. «Хотите выпить виски?» «А, хорошо, я вам все расскажу». Гравелот скрылся от обыска, оставив хозяйство Фирсу. Фирс держал гостиницу открытой 4 дня. После того он с женщиной тайно исчезли, да еще захватили белье, лошадь, повозку и много других вещей. А потому полиция заперла гостиницу. Я согласился ее сторожить. Место глухое. «Конечно, торговать я имею право. Ко мне заходят, потому что дело Гравелота погибло или замерло на время. Неизвестно, что будет с гостиницей, но пища и напитки всегда найдутся в моей палатке. Меня зовут Аром Пакка, к вашим услугам. Котлеты, если хотите, придется подождать. Есть горячая свинина, колбаса, консервы». Действительно, так это и было, как рассказал Пакка. Деньги, оставленные Двинантом Фирсу, и случайные деньги Петронии расположили этих людей друг к другу скорее, чем затяжное ухаживание. Тяготясь тем, что на руках у них осталось исправное заведение, по делам которого им, может быть, пришлось бы дать отчет Гравелоту, Петрония с Фирсом, забрав вещи по цене, скрылись и уехали на пароходе в Лиссе, намереваясь открыть там табачную лавку. Грубо ничего не знал о планах Галерана, и это заурядное мошенничество рассмешило его. Но, взглянув на озадаченного хозяина, он понял, что тот отнесся к делу серьезнее. Перестав смеяться, грубо заметил. «Эки прохвосты!» «Да, грубо, это прохвосты, но они были мне очень нужны», — сказал Галеран. «Искать их, разумеется, бесполезно». Пако, слыша этот разговор, начал стараться выведать цели путешественников, но Галеран уклонился от объяснений. Пока он сгрубо ел и пил, умолкший Пако стоял к ним спиной у входа палатки и, засунув руки в карманы, насвистывал, разглядывая машину, как отвергнутый посторонний, имеющий право судить все, а о выводах умолчать. Эти выводы свелись, впрочем, к импровизированной надбавке платы за водку и кушанье. Отдохнув, Галеран уехал, а грубо через 15 минут доставил его в Гертон по адресу Баркета. Хозяина мастерской не было дома. Тогда Галеран попросил приказчика сообщить дочери Баркета, Марте, что приехавший из пакета Орд Галеран желает говорить с ней по делу ее отца. «Если у вас неотложное дело», – сказала Марта, появляясь в мастерской и расположенная внешностью Галерана к обходительности, всегда руководящей промышленниками, «когда, по их мнению, посещение обещает выгоду, я проведу вас в нашу контору. Отец должен вернуться через 20 минут. Он отправился принимать заказы на электрическую рекламу». Конторой Марта называла в известных случаях часть прохода из мастерской в квартиру, где находились телефон и письменный стол Баркета. Несколько медных, фаянсовых и эмалевых досок были прибиты к стене, привлекая внимание выразительной бессмыслицей случайного подбора этих образцов ремесла Баркета. Единственно удачно висели рядом родовспомогательная лечебница Грандисона и бюро похоронных процессий Байера. Оглушенный долгой ездой, не спал ночь, Галеран сел на предложенный ему стул и удержал Марту, хотевшую выйти. «Пока ваш отец не вернулся», — сказал он, заключая по внешности девушки, что теперь будет положено начало борьбы за Довинанта, «мне хочется сказать о цели моего визита вам». «Хорошо», — ответила Марта, поспешно садясь и что-то предчувствуя, отчего ей стало неловко дышать. Галеран назвал себя. «Ваша помощь необходима», — заговорил он. «Я сразу объясню дело». Джеймс Гравелот заключен в тюрьму по обвинению в хранении контрабанды и сопротивлении береговой охране. Нет сомнения, что ему был подкинут запрещенный товар. Сообразите сами, как раз вечером того дня, когда вы и отец ваш были свидетелями скандала в гостинице Гравелота. Марта вспыхнула, затем опустила голову. Ее руки дрожали. Подняв лицо, она глядела на Галерана так беспомощно, что он отнес эти знаки волнения насчет ее сочувствия пострадавшему. «Я...» сказала Марта. Галеран, помедлив и видя, что она умолкла, продолжал. «Да, ваши чувства я понимаю. Размышляя так и эдак, я вывел заключение, что спасти Гравелота можно лишь через Ван Канетов, дав им выбирать или огласку пощечины, а также всех безобразных выходок Георга Ван Канета, или же деятельное участие этих влиятельных лиц в спасении невинно запутавшегося Гравелота. Но чтобы иметь успех, нужны свидетели. Я уверен, что вы не откажетесь свидетельствовать против негодяя. Гравелот в сущности заступался за вас. Я прошу о том вас и намерен просить вашего отца». Марта успела подавить замешательство. Взяв со стола линейку, она притронулась ее концом к нижней губе и, не отнимая линейку, смотрела на Галерана круглыми, очень светлыми глазами. «Вот что», — сказала она, — «вы меня страшно удивили. Ни о каком скандале мы ничего не знаем. Я право не знаю, что подумать. К тому же вы говорите, что Гравелот арестован. Вот ужас. Мы знаем Гравелота. Уверяю вас, все это сплошное недоразумение». Опустив взгляд, она прикусила конец линейки и с силой выдернула ее из зубов. Затем, робко взглянув на Галерана, медленно положила линейку и выпрямилась. «Вы испугали меня», — сказала Марта. «Как понять?» Галеран откинулся, болезненно переведя замкнувшееся дыхание. Сердце его начало стучать, и тяжело. «Вы должны это сделать. Но я ничего не могу. Я ничего не знаю. Вы, может быть, спутали. Идет отец», — облегченно воскликнула девушка, стремясь удалиться. Толкнув стеклянную дверь, вошел раскрасневшийся от жары Баркет с готовой любезной улыбкой, обращенной к посетителю. Вид дочери осадил его. «Ты что?» – быстро спросил он. «Отец, вот». Марта взглянула на Галерана. «Вот это к тебе, о Гравелоте», – добавила она, запоздала, пожав плечом и тотчас уходя в комнаты. Баркет медленно, думающим движением, снял шляпу и посмотрел на Галерана светло раскрытым напряженным взглядом лжеца. «Да-да», – забормотал он, – «как же, я Гравелота знаю очень хорошо. Должно быть, месяц назад я заезжал к нему с Мартой последний раз». Галеран вторично назвал себя и объяснил. «Я друг Гравелота. Баркет, вы были у него в тот день, когда он ударил Ван Канета за издевательство над вашей дочерью». Баркет увел голову в плечи и вытаращил глаза. «Да что вы!» – вскричал он. «О чем вы говорите? Объясните, ради бога, я страшно встревожился». «Гравелот не будет лгать», – сказал Галеран. «Неужели это так трудно сказать правду ради хотя бы спасения человека, которому вы прямо обязаны? Если вы объясните, в чем дело, поймите, что я поражен. Не однажды я останавливался в суше и море, но я не могу понять, о чем речь». В течение, по крайней мере, минуты оба они молчали. Баркетт выдерживал красноречивый взгляд Галлерана с трудом и, наконец, опустил глаза. «Если вы засвидетельствуете столкновение, Гравилот будет спасен. Он арестован. Подробности я уже рассказал вашей дочери. Она вам передаст их. Мне тяжко их повторять. Уверяю вас, что вы поддались какой-то сплетне», – заговорил Баркетт, но Галлеран его перебил. «Так вы настойчиво отрицаете?» «Отрицаю. Это мое последнее слово. Но я бы хотел все-таки...» Галлеран не дослушал его. Покачав головой, он взял шляпу и вышел, бросив на ходу. «Стыдно, Баркетт». Он уселся в автомобиль, нисколько не упрекая себя за так кратко и решительно оборванный разговор. Бесполезно было далее убеждать этих что-то обдумавших и решивших людей в низости их молчания. Галлеран еще не отчаивался. У него возникла мысль говорить с Лаурой Мульдвей и с Ногденом. По характеру событий, как они были кратко выражены Терреем в его письме, Галлеран отчасти представлял этих людей, их роль около Ван Канетта. Он знал, что даже человек резко порочный, если к нему обращаются в надежде на проявление его лучших чувств, скорее может проговориться или изменить себе, чем Баркетты. Однако точного плана не было. Только случайность или минутное настроение, род благородной слабости, могли помочь Галлерану в его неблагодарном труде вырвать из естественно развившегося разговора клок шерсти таинственного животного, именуемого уликой. Отбросив размышления относительно еще не создавшихся сцен, веря в наитие и надеясь лишь на не оставлявшую его силу надежды, Галлеран поехал в гостиницу, где занял большой номер. Не зная, что будет дальше, он хотел иметь помещение для приема и сна. «Будьте наготове», — сказал Галлеран грубо. «Я должен говорить в телефон и, может быть, тотчас опять поеду. Если же этого не случится, вы займете номер 304, как я условился, с управляющим гостиницей, а машину отведете в гараж. Я вас извещу». Терпеливый, безмерно усталый, но преданный Галлерану человек, видя, что его хозяин расстроен, молча кивнул и вытащил из ящика для инструментов бутылку виски. Выпив столько, чтобы согнать болезненное отупение бессонной ночи, грубо облокотился на дверцу и стал рассматривать прохожих. Было жарко, он ослабел, склонился и задремал. Как сказано ранее, Лаура Мульдвей и Сногден отправились в Пхукет, продолжая давние отношения с Ван Канеттом. И скоро Галлеран узнал, что его хлопоты безрезультатно оканчивались. По-видимому, ничего другого ему не оставалось, как возвратиться. Он был отчасти рад, что эти лица в Пхукете, на месте действия. Не поздно было попытаться так или эдак говорить с ними по возвращении. Внутренне остановясь, Галлеран сел в кресло и принялся курить, задерживая трубку в зубах, если размышление бессодержательно повторялось, или вынимая ее, когда мелькали черты возможного действия. Хотя самые важные свидетели отошли, он пересматривал заново группу людей, чья память хранила драгоценные для него сведения, и ждал намека, могущего образовать трещину в сопротивляющемся материале несчастья. Решение задачи не приходило. Единственный человек, к которому мог еще обратиться Галлеран, не покидая Гертона, был Август Ван Канетт. Ничего не зная ни о нем, ни об отношении его к сыну, Галлеран думал о его существовании как о факте и только. Однако эта мысль возвращалась. При умении представить дело так, как если бы свидетели налицо и готовы развязать языки, попытка могла кое-что дать. Галлеран выколотил из трубки пепел и вызвал телефонную станцию соединить его с канцелярией Ван Канетта. Должно быть, телефонные служащие работали усерднее, если им называли номера небольших цифр. Но только утомленный глухой голос очень скоро произнес в ухо Галлерана. «Да? Кто?» Август Ван Канетт был один, измучен ночным припадком подагры, в одном из тех рассеянных и пустых состояний, когда старики чувствуют хрип тела, напоминающий о холоде склепа. Ван Канетт осматривал минувшие десятилетия, спрашивал себя, ради чего? В таком состоянии упадка задумавшийся губернатор, не вызывая из соседней комнаты секретаря, сам взял трубку телефона. Эта краткая прихоть выражала смирение. Разговор начался его словами. «Да? Кто?» «За недостатком времени, — сказал Галлеран, — имея на руках очень важное и грустное дело, прошу сообщить, может ли губернатор сегодня меня принять. Я, Элиас Фергюсон из Пхукета». Губернатору телефона мягко сообщил Ван Канетт, все еще охваченный желанием простоты и доступности. «Не можете ли вы коротко передать суть вашего обращения?» «Милорд», — сказал Галлеран, поддавшись смутному чувству, вызванному терпеливым рокотом печально звучащего голоса. «Одному человеку в пхукетской тюрьме угрожает военный суд и смертная казнь. Ваше милостивое вмешательство могло бы облегчить его участь. Кто он?» «Джеймс Гравилот, хозяин гостиницы на Тахенбакской дороге». Ван Канет понял, что слух кинулся стороной, вызвав неожиданное вмешательство человека, говорящего теперь с губернатором так бесстрастно, почтительным голосом, какой подчеркивает боязнь случайных интонаций, могущих оскорбить служащего. Но состояние прострации еще не покинуло Ван Канета, и ехидный смешок при мысли о незавидной истории сына, вырвавшейся из желтых зубов старика, был в этот день последней данью его подагрической философии. «Дело медведица», — сказал Ван Канет. «Я хорошо знаю это дело, и, может быть, не все ли равно», — подумал он, одновременно решая, как закончить обнадеживающую фразу и дополняя мысль о все равно равнодушием к судьбе всех людей. «Не все ли равно, умрет этот гравилот теперь или лет через 20?» Легкая ненормальность минуты тянула губернатора сделать что-нибудь для Фергюсона. «Жизнь состоит из жилища, одежды, еды, женщин, лошадей и сигар. Это глупо». Он повторил. «Может быть, я... Но я хочу говорить с вами подробно, и так?» Внезапно появившийся секретарь сказал. «Извините мое проворство. Акции сахарной компании проданы по 706 и реализованная сумма 27 тысяч фунтов переведена банком Рамона Бароха». Это означало, что Август Ван Канет мог сделать теперь выбор среди трех молодых женщин, давно принявших его, и дать годовой банкет без участия ростовщиков. Вискам Ван Канета стало тепло, упадок прошел, а семейная жизнь приблизилась с пением и тамбуринами. Дело гравилота сверкнуло угрозой, и губернатор отдал секретарю трубку телефона, сказав обычным резким тоном: «Сообщите просителю Фергюсону, что мотивы и существо его обращения он может заявить в канцелярии по установленной форме». Секретарь сказал Галерану: «За отъездом господина губернатора в Сан-Фуэго я, личный секретарь, имею передать вам, что ходатайства всякого рода, начиная с первого числа текущего месяца, должны быть изложены письменно и переданы в личную канцелярию». «Хорошо», — сказал Галеран, все поняв и не решаясь даже малейшим появлением настойчивости колебать шаткие обстоятельства Довинанта. Но разговор этот внушил ему сознание необходимости торопиться. Галеран сошел вниз, заплатил конторщику суточную цену номера и разыскал глазами автомобиль. Грубо спал, потный и закостеневший в забвении. Его голова упиралась лбом о сгиб локтя. Галеран, сев рядом, толкнул грубо, но шофер помраченно спал. Тогда Галеран сам вывел автомобиль из города на шоссе и покатился с быстротой ветра. Вдруг грубо проснулся. «Держи вора!» – закричал он, хватая Галерана, без всякого соображения о том, где и почему неизвестный человек похищает автомобиль. «Грубо, очнитесь!» – сказал Галеран. «И быстро следуйте по этой дороге. Она ведет обратно, в Пхукет». Глава 10. Поздно вечером следующего дня стомадор ждал Галерана, играя сам собой в палочки – тюремную игру «Рот-бирюлик». Весь день Галеран спал. Очнувшись в тяжелом состоянии, он выпил несколько чашек крепкого кофе и отправился на окраину города. Около тюрьмы он задержался, всматриваясь в ее массив с сомнением и решимостью. Денег у него было довольно. Оставалось придумать, как дать им наиболее разумное употребление. Спотыкаясь о ящике в маленьком дворе лавки, Галеран разыскал заднюю дверь, постучав именно 3 раза. Мелочам тайных дел он придавал значение дисциплины, отлично зная, что пустяковая неосторожность начала может увести далеко от благополучного конца, как расхождение линий угла. Стомадор бросил игру и открыл дверь. «Вернувшись на рассвете, — сказал Галеран, — я так устал, что сразу лег спать. Ничего дельного не дала эта поездка, нет даже скважины, которую можно было бы расширить. Все наглухо закрыто со всех сторон. Гостиница на замке. Люди гравилота обокрали его и исчезли. Баркет с дочерью отказались. Они твердят, что не были в суше и море. Имеете ли вы сведения?» «Никаких, кроме того, что ноге гравилота легче. Гравилот, Тергенс и другие ждут со дня на день обвинительного акта. Я вынул из камня деньги. Бедный Джемс. Даже слуги общипали его. Что касается меня, я обыскал все камни. Их было 11. Таких, которые подходили к описанию. Уже смеркалось, зловеще шумел прибой, и вдруг моя рука нащупала в глубине боковой трещины самого большого камня нечто острое. Я вытащил серебряного оленя, буря и выстрел. Остальное было там же. Вот оно, все тут. Считайте». Внимательно посмотрев на стомадора, Галеран сдержал улыбку и рассмотрел находку лавочника. Пересчитав деньги, он отдал половину их стомадору, говоря: «В дальнейшем у вас будут расходы, они могут быть значительными, а потому спрячьте деньги эти у себя». Серебряный олень стоял возле руки Галерана. Взяв вещицу, стомадор повертел ее. Да это что такое, по вашему мнению? Я, признаюсь, долго ломал голову над вопросом, зачем Джемс таскал эту штуку с собой? Стоит она немного. «Вероятно, память о чем-то или подарок», — ответил Галеран, рассматривая оленя. «Олень, видимо, дорог ему. Тогда сохраним его и мы. Спрячьте оленя, он, может быть, стоит дороже денег». Лавочник убрал деньги и фигурку в стенной шкаф. Откуда, кстати, вытащил бутылку портвейна? «О, нет», — сказал Галеран, видя его гостеприимные движения, стаканчиками и темной бутылкой. Забрав счета Довинанта, квитанции и записную книжку в свой карман, Галеран продолжал. «Я выпью с вами, но только по окончании важного разговора. Голова должна быть свежа». «А, хорошо. Но бутылка может стоять на столе, я думаю», — осведомился Стамадор. «Так как-то живописнее. Мы все-таки сидим за бутылкой». «Безусловно. Итак, сядьте, Стамадор. Может ли кто-нибудь нам помешать?» «Нет, я никого не жду и никому не назначил прийти в этот вечер. Я знаю, о чем хотите вы говорить. Если так, ваша проницательность окажется вообще полезной». «Бегство? Да». Достаточно помолчав, чтобы ожидаемое мнение прозвучало авторитетно, Стамадор пожал плечами и начал катать ладонью на столе круглые палочки. «Это невозможно», — сказал он медленно и уныло, как человек вполне убежденный. 2 года назад бежали через стену, обращенную к пустырю, 6 воров. Они проломали стену нижнего этажа и вылезли из двора по веревочной лестнице, которую закинули им снаружи их доброхоты. После этого, а это был 5-й случай в году, хотя все случаи разного рода, гребень стены обведен тройным рядом проволоки электрической сигнализации. Вокруг тюрьмы с 3 ее сторон, значит, по пустырю и 2 переулкам, дежурит надзиратель, расхаживающий от конца до конца своего маршрута. Что касается 4-й стены, там наблюдает дежурный у ворот. Ему хорошо видно влево и вправо. А так как стены освещены электричеством, как это вы видели, пробираясь ко мне, то побег возможен 2 способами. Отбить арестанта у конвоиров автомобиля, когда увозят в суд, или научить арестанта перелетать стену наподобие петуха. Но и петуху не взлететь, потому что стена будет ему не по зубам. Она 6 метров высоты. Как хотите, так и думайте. А от вооруженного нападения нам, я думаю, лучше воздержаться. Да, я тоже так думаю. Однако ваши слова меня не обескуражили. Стамадор, наморщив лоб и выпятив губы, размышлял. Ничего дельного он придумать не мог. «Так близко от нас Гравелот», — сказал Галеран, указывая рукой к тюрьме. «Что, если идти к нему по прямой линии? Надо будет сделать не более 30 шагов». «Да, а между тем все равно, что от Земли до Луны». «Так и не так», — ответил Галеран. «Скорее, не так, чем так. Вам очень дорога ваша лавка». «Что вы задумали? Моя лавка?» Стамадор прикинул в уме. «За передачу ее мне я уплатил 4 месяца назад прежнему хозяину 100 фунтов. Годовая прибыль составила бы 300 фунтов, а наличный товар оцениваю в 150 фунтов. Однако тюремная администрация хлопочет устроить собственную лавку, и, если это случится, я брошу дело. Прибыль дает 1 тюрьма, сторонних покупателей мало». 1500 фунтов, — сказал Галеран. «Они ваши, лавка моя. Хотите?» «Или я поглупел, или вы сказали неясно, понять не могу». «Было бы несправедливо, — объяснил Галеран, — требовать от вас такой жертвы, как отдать лавку бесплатно для устройства подкопа». «Подкоп — единственный путь спасения. Я покупаю лавку и устраиваю подкоп. Ту же ночь, как все будет сделано, вы уедете, чтобы не занять место Гравелота. Хотите ли вы поступить так, мои соображения?» «Остановитесь! Дайте подумать!» – закричал Стамадор, ухватив Гравелота за пальцы лежащей на столе руки и крепко зажмуриваясь. «Не говорите ничего. Дайте сосредоточиться. 1 момент. Я, должно быть, сам хочу чего-нибудь в этом роде. Лавка в вашем распоряжении. Берите ее. Так же хороши 1500. Я говорю это не из корысти. О них сказано к месту. Увы, я необразованный человек», – заключил он, открывая глаза и колыхаясь на стуле от разгоревшейся в нем страсти к подкопу. «Я не могу выразить, но то, как мы сидим и о чем говорим, свет лампы, тени и бутылка вина, да вы – министр, министр заговора». Уже рука лавочника тянулась к бутылке, чему Галеран теперь не препятствовал. Возбужденный замыслом, они должны были утешить его пленительный гул, обаяние первых его минут действием и вином. За первой бутылкой скоро последовала другая, но вино не опьянило ни Галерана, ни Стамадора, лишь увереннее стал их азарт, требующий начать. «Вполне возможное дело», — сказал Галеран, кончая курить. «Теперь выйдем, осмотрим поле битвы. Хотя вам давно известна топография этого участка города, я должен согласовать свои впечатления с вашими и кое о чем столковаться». Они вышли, но не в калитку лавочного двора, а в узкий проход между лавкой от ворот тюрьмы и стеной двора. Этот закоулок был почти доверху завален пустыми бочонками. Встав на них так, что видна была мостовая, Стомадор указал Галерану часть тюремной стены против себя. «Там лазарет», — сказал Стомадор. «Однако его точное расположение мне неизвестно. Пока это и не требуется, я думаю. Но он тут, за стеной, я знаю, потому что однажды помогал надзирателю тащить корзины с провизией и видел внутри двора направо от ворот узкий одноэтажный корпус. Бодрич сидел в тюрьме. Он знает, что это здание – лазарет. Теперь надо его расспросить подробно. Мы расспросим Бодриджа». Галеран переводил взгляд от ограды лавки к противоположной стене тюрьмы, определяя на глаз длину подземного хода. Для этого он употребил прием некоторых охотников, когда им сомнительно, достигнет ли заряд дроби определенную цель. Он представил ширину улицы ощутительно большей действительности – 20 метров, а затем также ощутительно меньшей – 10 метров. 20 плюс 10, деленные пополам, указали приблизительную длину подкопа от лавки до тюремной стены. Следовало установить толщину этой стены, прикинув треть метра для выходного отверстия и толщину ограды лавки, за которой думал он начать рыть внутренний ход к Довинанту. «Не лучше ли, — возразил на его объяснение Стомадор, — снять часть кирпичного пола в моей комнате и выйти к лазарету под лавкой? При такой нелегкой задаче 4-5 лишних метров — страшное дело. Жаль, что вы правы, моя комната — самое скрытое место для работы». Чем вы закроете вертикальную шахту? Не кирпичами, конечно, а деревянный щит может быть замечен нежелательным посетителем. Тогда будут ходить справляться из тюремной канцелярии, как двигается наша затея. Нет лучше этого закоулка. Ночью безлюдно. Когда мы пройдем метра полтора-два горизонтального направления на достаточной глубине, сверху не будет ничего слышно. К утру над вертикальной шахтой не видно лежит ящики и солома. Землю будем убирать в сарай. Он пуст? Там есть товар, но его можно перетащить под брезент в угол двора. Стомадор прыгнул с бочонка и поддержал Галерана, оставившего наблюдательный пункт. «Ну, я вам скажу, что если эта штука пройдет, начальник тюрьмы сядет в яму и, как и овдревний какой-нибудь, высыплет себе на голову тонну золы или песку, не знаю точно, что употребляется в таких случаях. Вы допустили ошибку на треть метра. Нет нужды проходить за тюремную стену даже на дюйм, рыть прямо под фундамент. Как упремся чуть в стену, и ход сделан». «Это верно», — согласился, подумав Галеран. «И вот почему хорошо такие вещи обсуждать вместе. Верно, однако при условии, что не ошибемся расстоянием, когда начнем копать выход вверх. Место, где будем находиться, мы определим очень точно. Просверлим свод катакомбы длинным сверлом. Вышедший наружу конец укажет, надо ли двигаться еще дальше или все уже сделано». Так они совещались полголоса перед дверью лавки и увидели длинную фигуру Бодриджа, спотыкающегося в темноте об ящике. «Кстати, Бодридж, заперцовый, вы не уйдете, так как обсудите с нами одно важное дело». «Стоит сюда зайти, как задержишься», — сказал Бодридж простуженным голосом, стараясь рассмотреть Галерана. «Надо вам познакомиться», — обратился Стомадор к Галерану, который со своей стороны наблюдал, каков Бодридж и можно ли ему верить. Из осторожности Галеран сказал вымышленное имя – Орд Сидней, а Бодридж так и остался Бодриджем. Заговорщики вошли в комнату. Недоумевая, о каком важном деле предстоит разговор, и жалуясь, что всю прошлую ночь дрожал от холода на шлюпке далеко от берега, в ожидании судна с кокаином, не явившегося по неизвестной причине, а потому простудился, Бодридж сел против Галерана. Стомадор вытащил из шкафа литровую бутыль перцовки и банку с консервами. После того лавочник сел на свое место за середину стола. «Не бойтесь, Бодридж», — сказал Стомадор. «Господин Сидней не наш, но свой. Вот видите, вышел каламбур». «Я не боюсь», — быстро ответил контрабандист, взглядывая на Галерана с вежливой улыбкой. При этом в его лице сверкнула бессознательная смелая черта, и Галеран поверил в него. «Что же, будем пить?» — осведомился Стомадор у Галерана, который утвердительно кивнул, пояснив. «Теперь можно пить. Главное — решено». «Бодридж», — начал Стомадор, — «если я появлюсь за тюремной стеной как раз против моей лавки, что очутится передо мной? Какого рода картина? Так надо знать, куда вы гнете и к чему. Ясно, что можно попасть в несколько разных мест». «Вы правы», — сказал Галеран. «Дело в том, что предстоит рыть подкоп из двора этой лавки к лазарету и освободить Гравилота. Иным образом ему спастись невозможно. Надо знать, в каком месте за стеной тюрьмы выгоднее рыть выходное отверстие». Бодридж ничем не выдал своего изумления, но хитро поглядел на Стомадора. «Вы уже пили перцовку?» – спросил он, не зная, шутить или отвечать серьезно. «Когда шутили в моем доме такими вещами?» «Ну, дядя Стомадор, это я так. Судите сами, а я расскажу устройство двора за стеной, которая против нас, с воротами. Налево от прохода между воротами примыкают к нему квартиры начальника и его помощника, а направо, то есть в нашу сторону, к проходу примыкает Цейхгаус. Его продолжение вдоль стены есть тот самый лазарет. На правом его крыле садик из кустов, куда днем водят больных, если разрешает доктор. «Только в этот садик вы и можете попасть. Я выпью», — сказал Ботридж, помолчав. «И потом буду вместе с вами соображать. Дело дерзкое, что говорить, однако возможное». «Почему же это ты выпьешь? Мы тоже выпьем». Стомадор наполнил стаканчики и подвинул каждому вилку, брать из жестянки мясо. Сам он выпил последним, и голодный начал основательно есть. «Кто стряпает вам?» – захотел узнать Галеран. «Никто, представьте, я питаюсь своими товарами. Так привык, от горячего я сонлив». «Вот только как выйти из лазарета?» – сказал Ботридж. «Дверь хотя и с правого крыла на конце здания, но она расположена по фасаду. Ее видит часовой внутренних ворот. Он сидит там на скамье у своей будки или ходит взад-вперед». Все призадумались. «Вот видите», – сказал Стомадор Галерану, – «обстоятельства это не пустяковое». «Эта дверь куда открывается?» Галеран пояснил свою мысль движением руки от себя и к себе. «Иначе говоря, если человек выходит из лазарета, то дверь распахивается налево к воротам или направо?» «Налево», — сказал, подумав с уверенностью Бортридж. «Да, налево. Так как я работал в садике и видел ее, а мой глаз, как положительно, фотография. Это очень важно, чтобы дверь, открываясь, закрывала собой идущего человека со стороны часового». Галеран снова принялся думать. «Ну, теперь скажите, можете вы помочь рыть?» «Пожалуйста, я могу». «Он силен», — сказал Стомадор, — «только на вид костляв». Тогда Ботридж поинтересовался общим составом плана, и Галеран рассказал ему все предположения, какие были обсуждены уже с лавочником. Все это было только начало. Более важные вопросы о распределении дежурств в решительную ночь побега, о том, кто будет работать, куда складывать выбранную из-под копа землю, возникли сами собой. Без Факригеда ночью в лазарете не обойтись, таково было общее мнение, переданное для разведки и разработки Ботриджу при помощи Катрин Рыжей и Кравара, начавшего под ее влиянием оказывать контрабандистам все более важные услуги. Галеран хотел еще измерить емкость сарая, пустых ящиков и бочек, загромождавших маленький двор лавки. Сделав бумажный метр из старой газеты, Галеран удалился, сказав: «Чем больше мы разузнаем за эту ночь, тем легче будет потом». Когда Галеран вышел, Стомадор и Ботридж опорожнили по стакану перцовки. Увидев навощенные палочки, Ботридж собрал их в кулак, поставил снопом и сразу разжал руку. Палочки упали друг на друга, как горсть макарон. «Отец?» – спросил он, давая знак начинать игру. «Такой же, как я».